зато качество жизни сохранишь. То есть сможешь по-прежнему заниматься любовью. Второй подход радикальный. Тогда рак с большой вероятностью будет истреблен. Вкупе с качеством жизни. И что она вам посоветовала? Первое. И совершенно правильно. Рад за вас, сказал Хункелер. Тогда все в порядке. Он положил на столик деньги, плату за оба кофе, встал и вышел из ресторана. Добравшись до своей машины, комиссар обратил внимание, что штрафной квитанции под дворником нет. Либо поступило распоряжение не проверять стоянки вокруг церкви святого Леонхарда, поскольку ожидалось много важных особ, либо полицейский узнал автомобиль Хункелера. Он бросил взгляд на другие машины. Там тоже не было штрафных квитанций. Базель — город либеральный, если ты важная персона. По дороге на Миттлере-штрассе он думал о Генрихе Рюфенахте. И впрямь странный тип. Приехал из Эльзаса в город не за тем, чтобы принять участие в поминках своей докторши, а чтобы рассказать историю лечения своей простаты, которая, впрочем, по его словам, закончилась благополучно. Да, в выходные надо будет, пожалуй, к нему заглянуть. Он вошел в летний уголок и подсел к Эдди за столик завсегдатаев. В саду трое одиноких мужчин пили пиво, других посетителей не было. «Если ты проголодался, — сказал Эдди, — у меня есть изумительный шварцвальдский окорок, нарезанный тончайшими ломтиками с маринованным лучком и крупнозернистым перцем». «Нет, спасибо. Лучше принеси мне эспрессо». Он взял газеты, лежавшие на столе. «Базлер Цайтунг» поместила некролог госпожи Эрни. Сочинил его тот самый культуртрегер, который в церкви предостерегал от скоропалительного примирения. О дознании написали только, что оно ведется очень энергично. В «Бульвар Цайтунг» на первой полосе красовалась шапка. Покушение на свободу слова. Ниже главный редактор горько сетовал на то, что под массированным давлением одного из соседних кантонов ему пришлось выдать информатора, хотя и анонимного. Вдобавок анонимный информатор так изменил по телефону свой голос, что установить, кто он, едва ли удастся. Поэтому действия правительства соседнего кантона попахивают чистейшим нажимом, стремлением заткнуть рот неугодной газете. Разве орудием убийства не был, по всей вероятности, средних размеров разделочный нож? И разве не следует сообщить этот, по всей вероятности, правдивый факт широкой общественности, чтобы население могло оказать помощь в раскрытии ужасного преступления? Или базельским тугодумам есть что скрывать? Хункелер отложил газету и отхлебнул горячего кофе. «Слушай, Эдди, почему у тебя всегда так пусто?» «Потому что никто не приходит», — ответил Эдди. «А почему никто не приходит?» «Потому что в квартальную пивную нынче ходить не модно. Все торчат перед ящиком». «Но ведь не сейчас, не жарким летним вечером, когда у тебя под каштанами царит такая приятная прохлада». «Ну-ну, добивай меня, топчи». «Да я не к тому», — сказал Хункелер. «Мне просто удивительно, что происходит с пивными. Недавно вот зашел на Северный вокзал. Там тоже посетителей раз-два и обчелся. А ведь квартальные пивные — часть нашей культуры». «Что было, то прошло. Утром часиков в 9 еще заходит кое-кто из работяг с окрестных строек. Выпивают большую кружку пива, закусывая сандвичами с ветчиной и солями. Они и приходят, потому что знают, здесь их угостят по первому разряду. Тогда у меня есть... кое-какая выручка, хоть и хилая, в остальном все глухо. На что же существуют три новые пивные возле Бургфельдер-Плац? Ночные кафе? Ну да. Ты правда не знаешь? — спросил Эдди. Хункелер покачал головой, мол, понятия не имею. Я лично считаю, что там просто отмывают деньги. Аренду они платят, закачаешься. На клиентуре столько ни почем не заработаешь. Это всем известно. Почему же полиция не в курсе? Эдди, похоже, рассвирепел. треснул кулаком по столу, даже чашка подпрыгнула.